Я изо всех сил изображал радость, а на самом деле понимал, что вскоре мне предстоит самый сложный экзамен. Никита Тимофеевич знал Пушкина, как облупленного, и проводил с ним времени больше, чем все остальные. В Петербурге нам толком увидеться не удалось, так как дядька был в то время с семьей в Болдино, а когда он приехал, в нашей квартире уже царила предотъездная суета, и Никиту Тимофеевича уже на следующий день отправили в Захарово за летними вещами. Если разобраться, то Козлов самый близкий и верный человек для Пушкина. Как мужчина, он дал парню куда больше, чем его родной отец. Плавать и бегать научил, объяснил, как себя с деревенскими пацанами правильно вести, и дал понять, чего можно мужчине, а чего делать никак нельзя. Благодаря ему юный Пушкин не распускал нюни, умел дать сдачи и не боялся в драку вступить. Ох, как дядькина наука в царскосельском лицее пригодилась. Пусть и слыл лицеист Пушкин драчуном и забиякой, так это лишь на пользу пошло. Удалось ему сплотить команду единомышленников, приняв в нее того же Ржевского, который Пушкину приходился родней по матери, Дельвига, Пущина и даже тихоню Кюхельбекера. «Барин, как вы тут без меня?» — поинтересовался Козлов, внимательно наблюдая, чтобы выпряженного коня сначала по двору поводили, и лишь потом пить ему дали. «Расскажу, дядька, все расскажу, и как с дедом познакомился, и как на ярмарку ездил, и как девятерых разбойников убил на обратной дороге. Ох, ты, Господи!» — выронил дядька из рук тюк, который начал было вытаскивать с телеги. «Что же в мире-то деется? Тати уже на дворян юных стали нападать. Вырос я уже, дядька, изрядно вырос. Поговорим, как ты закончишь, а я пока пойду, распоряжусь насчет самовара. Вроде, неплохой финт ушами сделал. Глядишь, и не станет мой слуга удивляться, с чего я так резко переменился. Чаевничали мы с дядькой долго, как тут и положено. За час не меньше 4 больших чашек чая усидели, под баранки да пряники. И когда совсем было собирались вставать из-за стола, во дворе усадьбы стало шумно. Забрехали собаки, загалдел народ и даже лошади голос подали. «О, никак урядник к нам пожаловал», — глянул дядька в окно, — «уж не по твою ли душу, пусть с бабушкой сначала переговорит. Она знает, что ему сказать, не стал я лезть поперед бабки в пекло, как в воду глядел». После 10-минутной беседы с бабушкой урядник вышел довольный и просветлевший. Судя по тому, как бабуля лучилась улыбкой, высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению. А вот и наш герой. «Добрый день, Александр Сергеевич», — по-доброму улыбнулся мне полицейский чин. «И вам здравствовать», — не менее приветливо откликнулся я в ответ. «Вот я все гадаю, и понять не могу, отчего разбойники именно на вас напасть решили». Сходу приступил урядник к делу, умело маскируя начало допроса обычным любопытством. «Так тут двое виноватых. Мадемуазель Вульф, с ее украшениями, и я. Абсолютно случайно решил время прибытия на ярмарку посмотреть, и подарок императрице из кармана достал, продемонстрировал я золотые часы, а заодно и дал понять уряднику, с какими персонами мне иногда общаться доводится. Вы очень многое мне прояснили», — ответил урядник двусмысленностью на двусмысленность. «Не желаете ли с нами перекусить?» — сладко пропела бабуля, перехватывая инициативу. «У нас в прошлом году настойка на смородине чудо, как удалась, да и казака своего позовите, тоже, наверное, проголодался служивый. Хех, тут драмкружка не надо, ни слова прямиком не сказано, а все понимают. Перекусить никогда не помешает», — степенно согласился урядник, «а настойку если разве что оценить, сами понимаете, служба. А с вами, Александр Сергеевич, я бы очень хотел потом поговорить». «Нет, вовсе не про происшествие с разбойниками, а по совершенно иному делу», — продолжил он, обращаясь уже больше к бабушке, чем ко мне. «А пока позвольте вам премию вручить, и в грамотке распишитесь, что 200 рублей ассигнациями вами от меня получено. Тати набедокурить не только у нас успели, да так, что премия за их поимку или уничтожение была назначена. А раз вы один это свершили, то я ее вам и вручаю в полном размере. И еще. Представление в Псков я отправил, где ваш подвиг описал, но сдается мне, что на медальку для вас поскупятся, а вот на благодарственную грамоту от губернатора вы точно можете рассчитывать. В туалете ее повешу и каждый день не по разу буду любоваться», очень хотелось мне ответить, но судя по заблестевшим глазам бабушки, быть сей грамоте украшением усадьбы. «Бабуль, позовешь меня, как вы закончите?» «А я пока пойду дядьку устрою». Он 2 недели в дороге провел и сильно уставший, Поспешил я откланяться, сообразив, что они без меня лучше обо все договорятся. Хм, а неплохо я на разбойниках поднял, если еще сюда наличку с разбойничьего кошеля добавить. В переводе на ассигнации, больше 500 рублей только одними деньгами выйдет, хохотнул я про себя, поднимаясь по лестнице. На самом деле, не смешно. Если еще и материальные трофеи продать, то я точно получу больше, чем за год скучной службы в иностранной коллегии. Александр Сергеевич, мне бы вас на пару минут для разговора тет-а-тет, выдал урядник, с виду вполне трезвый, если не учитывать его чуть покрасневшее лицо. Так-то я проводить урядника вышел, чтобы с чистой совестью помахать ему на прощание рукой и забыть, желательно надолго. Внимательно вас слушаю, Савва Пантелеевич, изобразил я на лице уважительное внимание. Дело у меня такое, щекотливое, я бы сказал, а тут вы, одним махом всех убивахом. Вот я и подумал, не обратиться ли к вам в случае необходимости. Загадками глаголите, господин урядник, вы уж определитесь, или мы по делу будем говорить, или совсем никак. Нет у меня времени и желания загадки разгадывать. Банда в моем уезде обосновалась, аж прижмурился урядник, как перед прыжком в прорубь, шумно выдохнув, я про нее знаю, и они знают, что я про них знаю. Из подчиненных у меня лишь 3 казака, и те ветераны, не раз раненые, можно сказать, инвалиды, но еще бодрые. А если из Пскова казачью полусотню вызвать, так о ней известно станет раньше, чем она до нас доберется, и никого мы не найдем. Попрячу цитати, мне втык и недовольство от начальства, а они, как грабили, так и будут грабить. Картина понятна, я тут при чем, так немного же их, разбойников, дюжина, не больше. И кто? Крестьяне лапотные. Я еще пару верных людей найду из опытных. Нас 6 будет, и вы, маг, не из последних. Неужто не поможете порядок в уезде навести, а от меня все честь по чести, и доля в премии, и представление на награду. Вы уже знаете, где их найти. Пока нет, но через несколько дней буду знать точно. Вот тогда и поговорим. И вы про Тати побольше узнаете, и я поразмыслю, как бы нам в пудру не пукнуть. Уж простите за выражение. Да что уж там, почесал урядник висок, про пудру оно может и не совсем верно, но чем черт не шутит. Вот и договорились. Как только доподлинно что узнаете, жду вас с визитом. С большим удовольствием выпроводил я представителей полиции за ворота усадьбы. К деду, как он и просил, поехали 6. Петр Абрамович звал все семейство Пушкиных, значит и бабушку в том числе. Она ведь тоже Пушкина была до замужества. Разместились на 2 бричках и покатили, родители с Ольгой на одной, ну а я, Левка и бабушка на другой. Можно было и с родителями, вот только ни о чем мне с ними разговаривать, хоть убей. Да и они не очень-то и хотят со мной общаться. Мама себе на уме, отец тем более, да еще постоянно пытается меня жизни учить. Все в моей жизни не так, как он хочет. И занимаюсь я, видите ли, никому не нужной ерундой. И брата я, понимаете ли, с понтолыку сбиваю, обучая магии. А то, что ему самому первый в жизни перл дали подержать в Левкином возрасте, он скромно забыл. Лев у меня, то ли провидец, то ли колдун. Как в воду глядел, когда предлагал плыть на лодке. Все дело в том, что из-за матери приходилось часто останавливаться. Не знаю, почему именно сегодня ее постоянно тошнило. В общем, какие-то 3 версты ехали чуть ли не час, я бы быстрее пешком дошел, но нельзя. Этикет, мать его. Неожиданностью для меня стало появление в гостях у деда 2 его племянников. Петр и Павел Исааковичи ездили в Псков, чтобы перезаложить имение в Максакове Боре, где сейчас проживает один из них. Сделав дело, братья решили навестить дядю, повидать кузена, а потом заехать к Марье Алексеевне с ее дочерью и семьей. В общем, собрались у Петра Абрамовича представители 3 семейств. С первой же минуты мне не понравился внешний вид деда. Вялый какой-то, вроде и гостей полный дом, как он и хотел, а радости в его глазах не видно. Улучив момент, я, подбирая слова, дабы не обидеть, спросил старика о самочувствии. Думал он с похмелья такой хмурный, а оказалось, у него суставы и кости ломит. Артрит, будь он неладен. Вот и деду нужен оздоравливающий артефакт. Почему-то он со своими деньгами и связями не смог его приобрести, сделал я себе заметку. Спустя час после того, как все уселись за стол и не единожды, и даже не 2 выпили, в гостиной стоял шум и гвалт. Как обычно, каждый старался перекричать другого. В один из моментов надо мной склонился дворовый Петра Абрамовича и на ухо шепнул, что дед желает видеть меня у себя в кабинете. Я ошибся, решив, что старый хочет со мной поговорить наедине. Помимо него в кабинете находились его сын и оба его племянника. Все четверо сидели у столика, за которым мы с дедом совсем недавно выпивали. На столе вместо алкоголя и закуски была разложена карта Балтийского моря и прилегающих к нему территорий. «Присаживайся, Саша», — кивнул Петр Абрамович на свободный стул подле себя. Дождавшись, пока я усядусь, дед всех обвел глазами и спросил: «Дети, что вы знаете о голландском флейте фрау Мария?» Фига себе дед вопрос задал. «Если б я не сидел, то упал бы. Я, к примеру, об этом судне многое чего знаю. Впрочем, как и о многих других. Интересно мне была в свое время тема кладов на дне морском. Любопытно послушать других и объяснения Петра Абрамовича. Никто из троих дядек не смог вымолвить ничего путного и вовсе не потому, что были пьяные. Как раз таки все трое были на удивление трезвыми. Просто не знали, что сказать. Осенью 71-го года голландское судно, шедшее из Амстердама в Санкт-Петербург, затонуло берегов Швеции, ответил за всех я. На борту, согласно описи, находились сахар, цинк, ткани, сыр, одежда и более десятка картин из коллекции голландского промышленника и мецената Геррита Браамкампа. Холсты были куплены с аукциона графом Галициным по велению императрицы Екатерины II. Давнишняя история. Теперь даже уже и воды, где утонул корабль, не шведские, а финские, то есть наши. Дорогие картины-то, судорожно сглотнув, поинтересовался Павел Исаакович. Как тебе сказать, ухмыльнулся я, смотря как считать. Например, стартовая цена триптиха Геритта Дау была 14 тысяч гульденов. Один гульден тогда содержал 2¼ золотника серебра. Дальше сам считай. Ну, наш-то рубль всяко разно потяжелее будет. Видимо, гордясь нашей валютой, пригладил свои усы дядя. Ага, нынешний серебряный рубль содержит 18 грамм серебра и за него дают 4 рубля ассигнациями. Это я теперь знаю и очень от этого расстраиваюсь. Отец, а к чему ты заговорил про корабль, утонувший почти полвека назад? Задал резонный вопрос Вениамин Петрович, ведь не для того, чтобы Александр Сергеевич нам уроки истории времен Екатерины Великой преподавал. Дело в том, сын, что я хочу достать те картины, о которых только что Саша рассказал, а вы мне в этом помогли, в очередной раз дед окинул всех нас взором. Я знаю, где лежит судно, ХМ, я тоже знаю, где фрау Мария, как, впрочем, и некоторые другие корабли. И что ты с ними хочешь сделать? Спросил Петр Исаакович. Попробуешь в России продать, так ведь сыщут. Деда Абрама Петровича в свое время в Томск сослали, а нас всех, думаю, и вовсе в Забайкалье на нерчинские рудники загонит серебро добывать. Уехать на старости лет за границу, там продать и прятаться от всех, так мы эти картины Александру Первому и отдадим, заявил старик. Однако смелый оказывается мужик, Петр Абрамович. В целом затея, конечно, дерзкая и авантюрная, но если с умом подойти, вполне осуществимая. Итак, что мы имеем? Флейт фрау Мария, как и в моем мире, существовал, и также, перевозя полотна, затонул. Скорее всего, он и по сей день лежит на дне моря со своим драгоценным грузом, иначе об этом знали бы все. Предположим, мы найдем корабль, поднимем картины и отдадим их императору. Дошла и моя очередь задавать вопросы, очень даже верю, что он заплатит звонкой монетой. Пусть не именно деньгами, но как-нибудь выкрутится. В конце концов, подарит земли, это тоже вполне себе годный финансовый актив. А тебе, Петр Абрамович, какая выгода? У тебя разве денег нет? Не урожай и скот падет, крестьяне все сбежали. Деньги меня в задуманном деле интересуют меньше всего, Саша. Хотя и они лишние не бывают, ласково улыбнулся мне в ответ старый, а забота моя такая, титул я хочу у государя-батюшки выпросить. Ну, дед-красавчик, мне аж захотелось встать и поаплодировать. Вот это по-нашему, трахать, так королеву, тырить, так миллионы. Слава богу, выяснились стариковские хотелки. Три брата-акробата, то есть мои двоюродные дядьки 100% согласятся помочь Петру Абрамовичу. От Вениамина еще не так слышно, а вот от обоих Исааковичей звон стоит, словно у них в головах идет дождь из царских империалов. А я что? Я ничего. Я за деда. Я, вообще, за любой кипиш, кроме голодовки. Глава 10. Петр Абрамович, а существует хотя бы черновой план того, как мы провернем столь захватывающую операцию? Задал вполне резонный вопрос Павел Исаакович. Нужно заметить, очень важный вопрос. Я, например, сходу могу предложить пяток вариантов осуществления дедовой задумки. При этом каждый следующий будет фантастичнее предыдущего. Поэтому мне хотелось бы услышать, что надумал старый. Едем в Ревель, там хорошие люди и отца помнят, и меня хорошо знают. Обещали при надобности парусный баркас мне в аренду дать. В каждом письме ждут, да в гости зовут. Затем вы, с этими словами дед вытянул палец в сторону Петра и Павла, ведете судно к финским берегам. Находим флейт, поднимаемся дна картины и возвращаемся обратно. Это вкратце. Пипец, вот так все просто и гениально. Просто обтекаю. Я пока не спрашиваю, откуда деду известны координаты, где затонул флейт. Кто его знает, может его отец или он сам с капитаном этой самой фрау Мария Бухал и тот указал место на карте, где он корабль профукал. И даже в этом случае точка на карте вырастает в квадратные мили поиска. Учитывая точность существующих сейчас измерительных приборов и своеобразие местной картографии, то даже зная точные координаты можно всего лишь сказать, что судно лежит где-то в той стороне, в тех местах, где затонул флейт полно островов. Я знаю, около какого из них покоится судно. Также мне, а точнее сказать, Виктору Ивановичу, моему тульпе и ходячей энциклопедии, знакомы визуальные ландшафтные ориентиры, позволяющие существенно сузить область поиска. Так что неважно настоящие координаты у старика или нет, я могу привести нас туда, куда нужно, но все равно необходим гидролокатор, желательно с функцией бокового обзора, какой был у финских драйверов, нашедших этот злополучный корабль. А кто или что мешает мне сделать перл, заменяющий локатор? Я ведь буквально вчера примерно о таком читал в книге прадеда. Ветвь движения работает, в том числе и со звуком. Значит, нужен артефакт сонар, который можно отпустить в воду, добавив в него узел, чтобы шла передача информации на сопряженный перл из ветви света. Этот можно будет и на голову надеть, чтобы меньше эссенции качать. Немного мудрено, но вполне осуществимо. К тому же контролировать придется только сонар, поскольку он будет далеко от меня. Хорошо, допустим, найдем мы место, где лежит корабль. Прервал я свои размышления, что дальше? В тех местах глубины до 150 футов. Нырять, как ловцы жемчуга. Так на дне Балтики даже летом температура воды всего 5 градусов бывает. Костюм какой-то нужен, чтобы поверх шерстяных рейтузов и свитера можно было его надеть. Есть такой, улыбнулся старик. Брат Иван как-то раз с Черного моря привез, когда в отпуск приезжал. Что уж флотские с ним делали, мне неведомо, но костюм имеется. Правда, от старости перл разрушился, который воздух для дыхания создает. Армейский он был. Как это перл разрушился, не понял я. Они же вечные. Судя по тому, как посмеялись все присутствующие, я понял, что ляпнул что-то не то и далеко не все знаю. Саша, ты слышал такое выражение, как перл-пустышка? По-доброму улыбаясь, спросил дядя Павел. Я прошерстил память предшественника. Да, такое словосочетание иногда звучало из уст военных, с которыми, чаще всего не выпуская из рук бокал, общался Пушкин в Царском селе. Но что это означало он тогда, а я сейчас не смог понять, в чем мне и пришлось признаться. Для обычных солдат и матросов казна закупает самые дешевые перлы, потому что их требуется много, начал объяснять Павел Исаакович. Самые распространенные для облегчения обмундирования. В нем находится простейший конструкт, но для того, чтобы оставить рабочую площадь максимально и при этом уменьшить количество эссенций для формирования, в перле оставляют пустоту. Вот такие перлы и называют пустышками. Век их короток. Год, полтора от силы два. Простому солдату на дольше и не нужно. Мне так в армии один формирователь объяснил. Примерно понятно и какой-то смысл в сказанном есть. Армии и флоту перлов нужно много, а количество колодцев и эссенций ограничено. Вот и придумали военные такой необычный способ. В принципе, я уже примерно осознал уготованную мне роль. Деду нужен артефактор. Возможно, мне же придется и в воду лезть, но я и не против. Есть у меня мыслишка. С фрау Мария материальный выхлоп будет относительно небольшой. Но кто сказал, что в Балтийском море только один корабль затонул? Я знаю еще пару мест, где можно сокровищами поживиться. Например, относительно недалеко от Марии покоится галеот «Святой Михаил» с позолоченной каретой для императрицы Елизаветы Петровны. Карета мне и даром не нужна, а вот золотые табакерки, инкрустированные драгоценными камнями, и прочие цацки очень даже пригодятся. В одно лицо я такую экспедицию не осилю. Так почему бы с родственниками не скооперироваться? Откуда я координаты знаю? Могут поинтересоваться родственники. Я, вообще-то, в коллегии иностранных дел работаю. Там в архиве каких только записей не увидишь. Кто поедет проверять правдивость моих слов? Дед или дедья, я вас умоляю. Их в тот архив не допустит, а и допустит, так там черт ногу сломит. Несколько лет можно рыть, и ничего не найдешь, если не повезет. Пока же необходимо несколько артефактов из разных ветвей сделать, а где колодцы? Это сколько же я их искать-то буду? Что-то такое я и высказал, пусть сумбурно, но вполне понятно. Услышав мою печаль по источникам, дед подошел к книжному шкафу и достал из ящика лист бумаги. Вернувшись к столу, старик положил бумагу поверх карты Балтики. Отец еще при жизни умаслил царских лазоходцев по нашей земле пройтись. Ткнул Петр Абрамович аккурат в озеро Кучине посреди план схемы окрестностей. За актуальность схемы не поручусь. Все-таки немало лет прошло. Но думаю, проверить ее стоит. Млин, дед, я тебя обожаю. Схема колодцев – это покруче карты Балтийского моря. Я даже увидел колодец, который сам же и нашел в имении бабушки. На схеме около него была пометка БКД. Из пояснения к схеме было понятно, что так обозначается большой колодец движения. Дед, а существуют колодцы крупнее большого? Конечно, кивнул старик в ответ. Великие, черт, если в большом колодце получился артефакт, который небольшие деревья с корнем вырывает и людей пополам шинкует, то, что можно создать в великом, перл мощностью в атомную бомбу, а сколько он будет стоить, если его для кого-то делать? Что-то у меня голова немного закружилась. Очередным на сегодня удивлением стал висевший за ширмой водолазный костюм из потертой толстой кожи. Рядом на полу стояли тяжелые на вид галоши, лежали груза, широкий кожаный пояс, медная манишка и шлем с одним иллюминатором спереди и квадратной коробочкой на затылке. Чем-то все это мне напоминало всемирно известный классический водолазный костюм трехбалтовку. Посмотрев внутрь шлема, я даже клапан-золотник обнаружил, на который водолаз регулярно давит головой, чтобы стравить воздух, поступающий по шлангу. В местном варианте атмосферный воздух предусмотрен не был, а значит, он создается артефактом и поступает в шлем из коробки на заднике. В моем мире трехбалтовка используется до 60 метров. Фрау Мария лежит на сороках. Стало быть, в этом костюме можно и картины достать. Само собой, с глубины придется подниматься по специальной схеме, иначе кессонной болезни не избежать. За кессонку я не переживаю. Серега декомпрессионную таблицу наизусть знает. Еще бы потренироваться в глубоководных погружениях, но где? В Кучине самой глубокое место меньше 4 метров. Первое, что приходит на ум, так это выкопать шахту метров 40 глубиной и залить ее водой, если сама подобно колодцу не наполнится. Но это бред. Нужно с дедом вопрос решать. Он местные окрестности лучше всех знает. Подревели мы, попробуешь свое глубоководное погружение? Сходу определил меня дед в главные водолазы, услышав вопрос о тренировках. У моих друзей на побережье дачи через одного чай найдут место поглубже. Тогда, кроме перла для дыхания на костюм, еще фонарь нужно сделать. Решил я выяснить, сколько колодцев мне позволит использовать старик. На глубине ничего видно не будет на расстоянии в локоть. Знаю, кивнул Петр Абрамович, брат рассказывал. Еще перл на усиление тела себе сделай. Если хотя бы на треть станешь сильнее, уже хорошо. Ты хоть и жилистый, но в таком костюме, да еще и под водой лишним не будет. Вот ведь старик, не просит ему здоровье поправить, а требует, чтобы я себе сил прибавил. О таком я даже и не мечтал. И это, поковырял дед ногтем костюм, сделай перл на непромокание что ли. А то что-то мне эта кожа доверия не внушает. Вся скукоженная какая-то, как урюк, не дай бог где-то прохудиться, утопнешь ведь, твоя бабка меня тогда со свету сживет. В общем, схема у тебя есть, делай, если что нужно, спроси у меня или казачка с запиской зашли, да, и еще одну книгу возьми домой, в ней, как и в первой под сотню схем, до пояснений, тебе это нужно, а для меня оно все равно темный лес. Я уже говорил, что обожаю деда. На следующий день, после всех привычных утренних занятий и процедур, я снова направился к деду. Утро началось, как обычно. Чашка крепкого чая, немного свежего хлеба с маслом и, конечно, позавчерашняя газета с последними новостями Пскова. Однако мысль о том, что меня не оставит в покое местный урядник, не давала мне покоя. Его настойчивость и желание вполне понятны. Банда разбойников, которая обитает где-то неподалеку, вызывало вполне понятное беспокойство уже не только у него, но и у меня. С Левкой сегодня мудрить не стал, у него разгрузочный день, так что мы просто прогулялись по липовой аллее, иногда вращая руками на ходу и исполняя наклоны корпуса. Потом Льва отправил тренироваться с фонариком, а сам пошел переодеваться, крикнув по пути конюху, чтобы он мне подготовил рыжего к выезду. Хороший, мощный конь, хоть и своенравный. Он меня не вдруг признал, но несколько морковок и полковриги хлеба помогли нам наладить взаимопонимание. Когда я приехал к деду, то к нашей встрече под традиционный чай тут же присоединились еще два человека. Я не возражал. Оба брата Ганнибала с военным опытом. Один из них, Павел, подполковник гусарского полка в отставке, а второй вроде в уланах был. Я еще накануне заметил, что Павел не просто военный, но он еще и маг, причем не из последних, судя по его перлу, бросающемуся в глаза. Его магические способности, как я понял, были весьма значительными, что вызывало у меня одновременно и восхищение, и легкое беспокойство. Все лишь от того, что я не знал, какого вида магию от него стоит ожидать. Таиться я не стал и попросту пересказал им троим просьбу урядника, а заодно и про премию упомянул, что вызвало у моих двоюродных дядьев небывалый энтузиазм. «Я же тебе говорил, что будет весело, а ты ехать не хотел», — толкнул Павел брата в бок. «Александр, мы в деле. Не поверишь, но у себя в Максаковом бору мы от скуки на стены готовы лезть, чтобы развеяться». «Погодите-ка», — насупился дед, — «вы тут с какого бока? ФФ, а то мы не в 70 верстах от тебя. Пусть уезд у нас другой, но тати и до нас могут добраться, а то и пограбит кого из гостей наших, или торговцев. Это я еще про смертоубийство не упомянул. Нет уж, тут мы в своем праве, хоть и урядник со стороны оказался», — вступился за брата Петр Исаакович, — «но к этому делу с пониманием нужно отнестись, а не так, как этот штафирка из полиции». И тут оба брата пустились в полемику друг с другом, на ходу составляя планы и меняя состав предполагаемого отряда, да и дед не особо отставал, вставляя порой едкие комментарии или дельные замечания. Они втроем спорили, обсуждали планы уничтожения банды, а я, наконец, осознал, что у меня есть возможность стать частью чего-то большего. Ход предстоящих событий мог изменить не только нашу жизнь, но и будущее всего уезда. Я внимательно слушал их разговор, стараясь запомнить каждую мелочь, ведь в этом обсуждении могла заключаться ключевая информация, которая поможет нам, Ганнибалам, восстановить величие славного рода. Павел говорил о том, как важно объединить усилия и использовать все доступные ресурсы, включая магию. Он делился своими стратегиями и опытом, который, безусловно, мог пригодиться в нашей предстоящей схватке. Я понимал, что с такими союзниками, как они, у нас есть шанс не только расправиться с разбойниками, но и восстановить спокойствие во всем нашем крае, где, судя по бабушкиным намекам, намечаются брожения среди крестьян. В этот момент я ощутил, что на горизонте замаячила надежда, и это давало перспективы на будущее. «Уважаемые родственники», — вклинился я в паузу, которая возникла в виду наметившегося перекура, — «а что у нас есть из огнестрельного оружия?» Ох, как у всех глаза-то разгорелись. «Мужики, они и есть мужики. Им запах сгоревшего пороха и ружейного масла милей, чем ваниль женских духов. Есть у меня арсеналец. Может быть, не самый лучший, но, смею заметить, вполне достойный», — первым похвастался дед, булькнув трубкой во время глубокой затяжки. «У нас тоже кое-что с собой имеется, но лишь самая малость. Велите-ка слугам, чтобы ящик из наших дрожек достали». Тот, что под передним сиденьем, пыхнул в ответ Павел Исаакович сигарой. «Ты еще пушку свою на дело прихвати», — хохотнул Петр Исаакович, в свою очередь скрываясь в клубе сигарного дыма. «У него точно пушка есть. Из-за нее ему ссылку в Сольвычегодске на тюрьму Соловецкого монастыря поменяли». Городничий жаловался, что из окна своей комнаты Павел Исаакович, забавляясь, мог из пушечки по прохожим пострелять. В обращении иногда бывает хороший весел, но часто выражения употребляет гордые и дерзкие, — процитировал мне Виктор Иванович некоторые детали из будущего моего дяди. «Хех, хорошо иметь тульпу, который много знает, в том числе и про будущую дядюшкину ссылку, которая вполне реальна, исходя из его характера. Мда, ляпнул как-то раз мой дядя завистнику-провокатору из старых армейских друзей, что наказание для декабристов слишком строгим вышло, и сам в ссылку уехал, как сочувствующий. Но, надеюсь, в этот раз у дяди до ссылки дело не дойдет. Понемногу складывается у меня в голове план «Гигант», и в нем каждый Ганнибал и Пушкин будет на счету. Найдется дело и для парочки братьев, что от скуки на стены лезут и имения свои перезакладывают, раз от раза все глубже залезая в долговую яму. Им стимул и цель дай, так они за это любого порвут. Отчаянной храбрости люди, но абсолютно не приспособленные ни к семейной жизни, ни к ведению хозяйства. Возложи на них защиту рода, и любой противник трижды задумается, стоит ли ему связываться с такими отморозками. Одно слово, Ганнибалы. Дед и Лёва, мои тайные козыри, которые надо будет правильно разыграть. Дед силен своим прошлым, а Лёвка – будущим. Связи того и другого сложно переоценить. Не в каждом роду есть люди, которые могут до императора достучаться, минуя чиновничьи препоны, а эти двое смогут. И пусть картинка пока не совсем полностью складывается, но хотя бы цель ясна и перспективы понятны. И для реализации таких смелых фантазий у меня начали появляться реальные доводы. Дед свой арсенал показал. Нет, я знал, что на полях сражений остается много оружия, и Наполеон, со своей армией до имения деда всего ничего не дошел, по военным меркам и относительно того пути, который им уже был пройден. Впрочем, и трофейного французского, и нашего русского оружия у деда примерно поровну собрано. Им не один десяток людей можно вооружить, что тем, что другим. Причем, в ассортименте. Дядька тоже похвастался. И пусть в его ящике не оказалось пехотных и кирасирских ружей, и даже егерских штуцеров, как в арсенале у деда, зато набор из 6 кавалерийских пистолетов и пары гусарских мушкетонов выглядел очень убедительно. Зачем двум братьям столько стволов, я не понял, но раз возит с собой, то значит умеют ими пользоваться, а это уже радует. Окончательный пазл сложился, когда дед карту с колодцами мне отдал, и дал понять, что все они теперь в моих руках. Тем самым он довольно толсто намекнул, на ком теперь лежит вся ответственность за магию и ее правильное распределение среди родственников. Ему, старому, весело, а мне вскоре по тонкому льду идти. В том смысле, что нельзя делать ошибок под пристальным вниманием новоявленных родственников, которые меня сейчас чуть ли не под лупой изучают. И каждый мой шаг – это или успех, или неудача, от которых зависит, как мы с ними дальше отношения построим. Стоит разок облажаться, и те же братья Ганнибал никогда не примут моего главенства над собой, а другого пути у еще не состоявшегося рода нет. Не вижу я никого, кроме себя, кто после смерти деда сможет у руля встать. Вот хоть убей. Глава 11. Осваивать очередные колодцы я отправился, прихватив с собой Никиту. С родителями про экспедицию на Балтику говорить еще рано, но думаю, если что, отец дядьку в сопровождающие наверняка навяжет. В реальной истории примерно так оно и было. Никита был отряжен в слуги Александру Сергеевичу и сопровождал его везде, от ссылки на юг и до самой роковой дуэли. Впрочем, и гроб с телом поэта до Святогорского монастыря вез тоже он. Я был не против такого служки. Почти 40-летний высокий крепкий мужчина, светил лицом и широк в плечах, чего более еще желать. Одним словом, я сам предложил Никите прокатиться со мной на ту сторону Кучине. Когда же я увидел, чем вооружился дядька для обычной прогулки, пусть и всего лишь на ту сторону озера, был впечатлен и лишний раз убедился в правильном выборе. А почему не кистень? Кивнул я на пояс Никиты, на котором висело его оружие. Кистень в столицах запрещено носить, объяснил дядька. Гасила ничем не хуже, да и привык уже. С данным утверждением трудно не согласиться. Гасила, а именно оно было у дядьки, по сути тот же самый кистень, но без рукояти, на одном конце цепи била, на другом петля для руки. Таким если не убить, то обездвижить или покалечить можно. На сегодня в мои планы входило найти 3 колодца, указанных в схеме прадеда. Все 3 источника располагались на берегу озера вблизи Петровского, и потому я решил воспользоваться бабушкиной лодкой. Да, с Никитой плыть будет немного тяжелее, но как по мне, то лучше сидеть в лодке, чем в седле. К тому же, если обессилю при формировании перлов, то дядька в случае чего на веслах до Михайловского вместе со мной догребет. Насчет обессилю, как бы смешно ни звучало, но, следуя совету деда, именно усиливающий артефакт я и планировал сделать. Можно было его сформировать и в колодце жизни, найденном у соседки, но с ней пока договоренности нет. Да если и придем к согласию, то лучше я в соседском источнике для бабушки что-нибудь полезное сделаю. Не катать же старушку на бричке вокруг Кучине, а на лодку боюсь, она не согласится. Что интересно, в первом фолианте, полученном от Петра Абрамовича, не было схемы описания перлов, укрепляющих тело, а во втором, пожалуйста, может совпадение, а может старик специально подсовывает мне нужные книги. Скорее всего, случайность. Прадед ведь что видел, о том и писал, не систематизируя знания. Но факт совпадения любопытный. Впервые создав перл, я боялся по пути домой потерять крохотную жемчужину и не придумал ничего лучшего, как завязать ее в носовом платке. На этот раз я был во всеоружии, выпросил у бабушки два раскрывающихся серебряных медальона и повесил их на кожаный шнурок. Рисунки в каждом давно облезли, и Марья Алексеевна без сожаления отдала их мне. Так себе хранилище, но оба спокойно закрывались, если внутрь положить горошину диаметром в сантиметр. Да и нужны-то мне медальоны, только чтобы перлы по дороге не потерять, а дома я найду, куда их вставить. Объяснив Никите, что мы поплывем на другую сторону озера, я не сказал, что в качестве движителя будем использовать силу артефакта. Поэтому, когда мы погрузились в лодку, дядька уселся в центр спиной к носу, вставил весла в уключины, поплевал на ладони и приготовился грести. Нужно было видеть выражение его лица, когда плоскодонка начала движение, а он не успел сделать ни одного взмаха. «Силен ты, барин», — выдал Никита, — «слышал от дворовых, что ты к Петру Абрамовичу на лодке без весел плавал, но не поверил, думал, брешут». «Привыкай», — улыбнулся я в ответ, сидя на корме и подмигнул, — «еще не то увидишь». Казалось бы, Никита раза в два тяжелее брата, но не скажу, что скорость лодки от этого сильно уменьшилась. Конечно, не такая, как если б я был один, но вполне себе сносно. Да одно только счастливое лицо дядьки стоило поездки на лодке. Всю дорогу крутил башкой, как флюгер и лыбился, как ребенок, получивший новую яркую игрушку. Схема, выданная мне дедом, не подвела. По крайней мере, колодец, который я планировал использовать первым, оказался там, где он и был обозначен. И чем это место отличается от других, полюбопытствовал Никита, когда я в полусотне метров от берега на лугу вытоптал в траве небольшой круг и по-турецки уселся рядом с ним. «Ты видишь только траву, а я вижу, как сюда стягиваются изумрудного цвета нити эссенции», — объяснил я слуге. «В таких местах и делаются перлы. Ты, дядька, если хочешь или рядом садись, только не мешай, а хочешь, так и вовсе вон в лесок пойди, подремли. Как закончу, я тебя разбужу». «Вот еще», — возмутился дядька, — «я буду спать, а ты колдовать, я лучше веник в лесочке сделаю, да слепней от тебя отгонять буду. Как хочешь, только по кругу не ходи», — кивнул я в сторону утоптанной травы, и тут же попытался успокоить вздрогнувшего от предупреждения Никиту: «Не переживай, с тобой ничего в нем не случится, просто мешать будешь». Проводив взглядом Никиту, который по большой дуге решил обогнуть обозначенный мной круг, я принялся формировать конструкцию будущего перла, подсмотренного в книге арапа Петра. Судя по описанию, артефакт, который я собирался создать, должен был делать меня сильнее минимум в полтора-два раза. Можно сказать, я намеревался сделать магический допинг. Естественно, усиливались не только мышцы, но и крепли кости с кровеносной системой. Одним словом, мечта спортсмена. По сравнению с первым разом сегодня создание перла оказалось не столь сложным. Может, так вышло из-за того, что я не стал вносить изменения в схему, увиденную в фолианте. Создал конструкт, уплотнил, и вот в него уже хлынула темно-зеленого цвета эссенция. Я даже не осознал, сколько времени я формировал артефакт. Вроде только что от меня Никита отошел в лесок, и вот я уже смотрю на ладонь, с лежащей в ней крошечной изумрудной сферой, которая наполняет меня силой. Я снял с шеи шнурок и положил в один из медальонов перл. Стоило прерваться контакту артефакта с моим телом, как вся моя сила куда-то исчезла. Такое ощущение, словно в ваш жигуленок воткнули двигатель от Феррари. Вы ощущаете мощь движка и понимаете, что вот сейчас, со светофора ваша машина рванет вперед, как ракета, оставив всех далеко позади. Но не успели вы это толком прочувствовать, а какой-то слесарь незаметно старый двигатель обратно в вашу машину поставил. В принципе, другого результата и не ожидалось. Я ведь делал артефакт, которым не нужно управлять, а такого вида перлы работают только при непосредственном контакте с телом владельца. Как только я повесил медальон на шею, почувствовал, как меня вновь наполняет силой. Ага, вместо 76-го 98-м бензином заправили. «Дядька, ты сколько весишь?» — поинтересовался я у Никиты, машущим надо мной ветками березы, словно опахалом. Сам я в это время привыкал к ощущениям и изменениям в моем организме. Минут 10 потребовалось ему на перестройку, и это просто замечательный результат. Откуда ж я знаю, барин? Меня же никто не взвешивал. Поднявшись на ноги, я обошел по кругу слугу, прикидывая его вес, размял плечи с шеей и скомандовал: «Держись за пояс обоими руками, чтобы не развязался и к груди не уполз». С этими словами я присел перед Никитой, схватился согнутой рукой за его кушак и встал. Немного постояв с висящим слугой, я выпрямил руку. Надо отдать должное дядьке, за все время испытания он не проронил ни слова. Впрочем, как дышать он на это время тоже забыл. «Никита, а давай вплавь на перегонки», поставив на землю слугу, предложил я. «Не, барин», замотал головой опешивший слуга, «я хоть и сам тебя учил плавать, но сейчас я тебя не обгоню. Где это видано, чтобы вот так взять человека за пояс и поднять? Жаль, делано посокрушался я, хотел тебе за победу рубль серебром дать. Видимо, тебе деньги не нужны, так и запишем». «Деньги всякому нужны», возразил дядька, «но с таким тобой я плавать на спор не буду. Снимай перл, тогда посмотрим». «А без перла уже я с тобой на перегонки не поплыву», усмехнулся я и направился к другим колодцам, которые согласно схеме были в метрах 300 от нас на небольшом отдалении друг от друга. В одном источнике материи я, как и предлагал Петр Абрамович, собирался сделать артефакт, который должен был делать любое кожаное изделие на мне непромокаемым. Во втором колодце движения хотел сформировать перл, уплотняющий воздух вокруг меня. Оказывается, такие тоже бывают. Другими словами, я собирался сделать себе бронежилет во весь рост, а то мне скоро с бандитами встречаться, а у меня никакой защиты. Вдруг они стрелять начнут, а я без бронежилета. Непорядок. Описание и схемы перла непромокайки, как я для себя его назвал, в двух прочитанных мной книгах не было. Возможно, Абраму Петровичу не попадался такой артефакт и того вовсе нет в его архиве, а может он встретится мне в следующих трех фолиантах. В принципе, меня это не тяготило. Схема перла была мне известна, я уже встречал такой в руках одноклассника и даже видел, как он работает. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В обозначенном на схеме месте я не обнаружил никакого колодца движения. Возможно, нанятые прадедом лозоходцы временный колодец приняли за постоянный и отметили его на карте. Может еще что, но источника не было. Задав круг диаметром в сотню метров, я прошел его по спирали и ничего не нашел. Так что мы с Никитой направились к следующей отметке на схеме. В этот раз удача мне улыбнулась, источник материи оказался на месте, и я сразу принялся за создание водоотталкивающего артефакта. Сделать непромокайку оказалось несложно. К тому же я знал, что он возможен и будет работать, а это придавало уверенности. Положив небольшую горошину в пустой амулет, я окликнул задумавшегося о чем-то Никиту, и мы тронулись к очередной отметке на карте. Можно сказать, что карта работает через раз, и меня вновь ждало разочарование. Пришлось идти к следующей точке. Благо усиливающий артефакт работал исправно, и я не замечал пройденного расстояния, с легкостью перепрыгивая порой встречающиеся канавы. Никите, в отличие от меня, путь доставался труднее. Он, несмотря на свой рост и широкий шаг, еле поспевал за мной, да и выглядел он уже усталым. Дорога завела нас в небольшую рощу, и чтобы избавиться от налетевших комаров, я создал небольшой ветерок. Дядька, шедший за мной, удивленно хмыкнул, и я, обернувшись, чтобы подбодрить его, заметил в кустах ежевики знакомое бледно-желтое мерцание. Идти дальше и проверять актуальность схемы сразу расхотелось. Продираться сквозь колючки желания не было. Пришлось воздушным лезвием срубить под корень часть кустов и проложить себе дорогу. Судя по величине и насыщенности, колодец оказался временным. Вырубив круг, велел Никите нарвать веников и обмахивать себя и меня от насекомых. Определенно ветвь движения меня не любит. Как и при создании воздушного перла, конструкт намеревался развалиться. Сжимался и уплотнялся он еще медленнее. Для понимания причин подобной строптивости мне явно не хватало опыта. Ладно, хоть упрямство было с избытком, и я все-таки сделал артефакт, выкачив при этом колодец досуха. Колодец колодцем, но и свои силы я не рассчитал. Я только успел положить желтую горошинку в медальон с непромокайкой и встать на ноги, как меня повело в сторону. Хорошо еще, что Никита рядом стоял и успел меня подхватить под мышки, иначе рухнул бы лицом в колючки. Все остальное я помню с трудом. Помню, что дядька нес меня, то на руках, то на плече. Помню, я велел нести меня к Петру Абрамовичу. Помню, сожалел, что Перл усиления не будет на нем работать. Проснулся я в доме деда с первыми петухами. Война войной, а у меня выходной. Бабушку и родителей Никита еще вчера предупредил, что я у деда остаюсь, а остальные родственники меня словно не замечают, тактично избегая обсуждать мое неожиданное появление в виде полубессознательной тушки. Сижу себе на веранде, пью чай и обалдеваю от суеты, царящей вокруг. Невероятный энтузиазм, проявленный семейством Ганнибалов, превзошел все мои ожидания. Дед, а также дядя, проявили поистине неистовую энергию, мобилизуя силы с поразительной скоростью. Уже в полдень двор деда начал заполняться не только экипажами соседей, спешащими оказать помощь. Они везли не только оружие, которого у каждого помещика, ввиду недавней войны с Наполеоном, полным-полно. К нему и дворяне прилагались, готовые взяться за это самое оружие с нужной стороны. А к вечеру прибыл небольшой, но хорошо оснащенный отряд из Максакова Бора. Уход братьев в отставку оказался далеко не просто формальным актом. Они продемонстрировали редкую для того времени эффективность и организационные способности, сумев сохранить верность своих подчиненных. По выходу в отставку в их распоряжении оказались не только денщик, личный слуга, отвечающий за личные нужды офицера, и вестовой, связный, обеспечивающий доставку сообщений, но и адъютант, помощник офицера, ответственный за ведение документации и выполнение поручений. Наличие адъютанта у майора гусарского полка, человека, по сути, не имеющего права на такого помощника по своему званию, говорит о многом. В царской армии, где строгая иерархия была незыблема, такое явление было необычно. Адъютанты генералов и маршалов, как правило, происходили из знатных семей и имели соответствующие чины. Однако, для майора гусарского полка, особенно если речь идет об опытных офицерах, в этой роли вполне хватало преданного и компетентного человека из простолюдинов. Таким образом, наличие адъютантов у братьев Ганнибалов, вероятно, объясняется их выдающимися способностями и заслугами перед армией, а также их умением расположить к себе людей и обеспечить им должное вознаграждение. Немаловажно отметить, что не возбранялось, эта фраза, указывающая на неформальное разрешение, возможно, основанная на личных отношениях с вышестоящим начальством или на негласных правилах, принятых внутри конкретного полка, что еще раз подчеркивает особые связи и уважение, которыми до сих пор пользовалась семья Ганнибалов в армейских кругах. Но все это мелочи. По-настоящему я охнул, когда зашел в гостиную. Туда притащили пару здоровенных столов, никак не вписывающихся в изысканную обстановку своей простотой и брутальностью. Если бы не толстые доски, они бы наверняка прогнулись от гор наваленного на них огнестрела. Да, оружие этого времени весит изрядно, а уж про его калибр лучше вслух не говорить, чтобы не показаться болтуном. Объяснение тому же калибру, который у местных ружей будет даже побольше, чем у противотанковых, времен ВОВ, мне дал Серега. Все дело в порохе, в пальцах измерял он диаметр ствола сначала у обычного пехотного ружья, а потом и вовсе у гусарского мушкетона, с раструбом. Местный дымный порох мало того, что не всегда должного качества бывает, так он еще и воспламеняется медленно, а значит и пуля из ствола выпускается с незначительной скоростью. Возьми мы обычный калибр, вроде привычного всем в 7,62 мм, так его пуля на таком порохе далеко не улетит. Массы не хватит, а значит и пробивной способности, да и много чего. Зато свинцовый шар, диаметром почти в 18 мм, это серьезно. Но бог с ними, с ружьями. Обрати внимание на егерские штуцеры. Из них можно стрелять пусть редко, но метко. А я знаю массу способов, позволяющих увеличить скорострельность даже таких архаических образцов точного оружия, как и способы повышения их точности. Зашибись. И что это нам дает? Поинтересовался я у своего тульпы, пышущего нездоровым энтузиазмом. Грамотная работа 10 снайперов может остановить атаку целого полка. Это при нынешней скорострельности, не поверил я в его сладкие речи. 40 снайперов должно точно хватить. Что-то там попробовал он подсчитать, но я ему не особо поверил. Слишком уж Серега, в отличие от всех моих других тульп, показал себя, как чересчур увлекающаяся личность. Он как поправился только что в своих оценках, так и потом с них съедет, ссылаясь на толстые обстоятельства. Оттого я и не отношусь к нему, как к стратегу, но в сиюминутной тактике он силен. но и его таланты меркнут перед неистовым напором братьев Ганнибалов. У них словно моторчик в заднице заработал, носятся окрыленные, и успевают быть в нескольких местах сразу. Да и соседи у нас хороши, оружие натащили горы, а уж как важно по двору вышагивают, выпятив грудь, зачастую с наградами, так любо-дорого посмотреть. Ох, не завидую я лесным братьям. Глава 12. Урядник, как мы и договаривались в своей переписке, прибыл рано утром в имение деда. С ним были пятеро, трое полицейских и два человека в партикулярном платье, другими словами, в обычной гражданской одежде. Я первым вышел на крыльцо, так как не участвовал в разговорах, а больше слушал. Дмитрий Федорович Тарасов, помещик, и Савва Сигизмундович Телецкий, купец и маг, представил мне урядник своих спутников в гражданском, а я смотрю, вы изрядно развернулись. Не ожидал, право слова не ожидал, удивленно качал головой урядник, по мере того, как из усадьбы выходили вооруженные люди, а со стороны конюшни к ним стали подводить оседланных коней. При виде военной формы на обоих братьях Ганнибалах и на паре наших соседей, урядник подтянулся, принимая бравый вид и преисполнился почтения, а купец, из его сопровождения, лишь присвистнул, когда оглядел собирающийся отряд. «Этакой силой и городишко какой впору на шпагу брать?» — довольно громко шепнул он своему соседу. «Неужто и вправду с нами целый генерал с гусарским подполковником будут?» Кавалькада и в самом деле случилась знатная. К Павлу и Петру Исааковичам прибыли слуги в количестве 4 человек, лошаков, если что, аж целый генерал в отставке, был сыном и их егерем, 4 дворян из соседей, помещиков тоже взяли с собой по одному сопровождающему, явно из бывших служивых, и со мной был дядька, вооруженный кирасирским ружьем и пикой. По его словам, он тем и другим владеет неплохо, так что дед охотно вооружил моего слугу из своих нескромных запасов. Мне же была доверена пара кавалерийских пистолетов, весьма неплохой работы. Со слов урядника, разбойничья ватага расположилась в верстах в 20 от нас, неделю назад захватив небольшой отдаленный хуторок, где раньше проживало 4 семьи пасечников. Мужиков варнаки перебили, а баб и детишек оставили в живых. Один-то оголец и сумел убежать, упав в ноги первому встречному полицейскому. Местечко тати выбрали глухое, вдали от дорог и других поселений, а самих пасечников вряд ли кто хватится до окончания сезона. Я уже оценил, как уверенно мой Пушкин держится в седле. Мне даже думать не приходилось, тело само работало, выдавая в нем достаточно опытного наездника. Наш отряд шел на рысях, люди все в возрасте, никто лишнего ни лихачества себе не позволяет, и в галоп не срывается. Многие успели с французом повоевать, оттого ведут себя почти беззаботно, наслаждаясь погодой и компанией. Даже в разговорах на ходу особого напряжения не чувствуется. Тот же Лошаков уже успел всех соседей на бал пригласить, который он устраивает на следующих выходных в честь дня рождения дочери. Да-да, той самой Лошаковой, из-за которой Пушкин, в моей истории, чуть с Павлом Исааковичем дуэль не устроил, даром что девица была дурна собой. Но Павел Исаакович, прекрасно понимая, что шансов у молодого Пушкина против него, боевого офицера, не так-то и много, сумел все свести к шутке. Недоразумение разрешилось через 10 минут объятиями и плясками. Затем дядя тут же выдал экспромт. «Хоть ты, Саша, среди бала», — вызвал Павла Ганнибала. Но, ей-богу, Ганнибал, ссорой не подгодит бал, а Пушкин. А что Пушкин? Поэт потом творчески переложил эту историю в Евгении Онегине. Поэт конца мазурки ждет, и в котельон ее зовет, но ей нельзя. Нельзя, но что же, да Ольга слово уж дала Онегину. А боже, боже, вот мне было сначала непонятно. Подумаешь, пошла танцевать с другим. Стоит ли из-за этого стреляться? Разгадка таилась в котельоне, бальном французском танце. В пушкинскую эпоху приглашение на котельон считалось сигналом окончательного выбора дамы. И если та соглашалась на котельон, значит, была не против. Осваиваю понемногу местный этикет, бальные интриги и даже язык веера. Это только со стороны кажется, что у барышни дам на руке он, как средство от духоты на шнурке болтается. Как бы не так, та же барышня легко может им показать, что она готова к флирту, а то и чему более серьезному, так и обрубить все надежды в ее отношении, решительно отвергнув кавалера. С помощью веера барышня может и в любви признаться, и прощения попросить. А все почему? Этикеты требования морали, черт бы их побрал. Открыто говорить нельзя, а вот с помощью веера, почему бы и нет. Так что, если желаешь быть ловеласом, «Будь добр, следи за веером своей избранницы внимательно. Долго позировать ей приличия не позволит, но мимолетный взгляд и одновременно поданный знак может о многом сказать. Например, чтобы сказать своему поклоннику «да», даме требовалось приложить веер левой рукой к правой щеке, а чтобы категоричное «нет», открыть его и приложить правой рукой к левой щеке. И все это сиюминутно, на лету. Малейшая невнимательность, и ты неправильно перевел послание, отчего легко можно попасть в неловкое положение. Вот не готов сказать, заинтересуют ли меня барышни так же сильно, как парочка дворовых девок у бабушки в имении. Про тех хоть мне точно известно, что они два раза в неделю в баню ходят, а как у барышень с гигиеной тела все обстоит, кто его знает. Французская мода, повально сразившая русское дворянство, могла и на умах дворянок всерьез сказаться. Отчего меня это беспокоит, так это модные при французском дворе ваши бойки. Пикантная мелочь от французской культур, мультур. Как по мне, так наши дворовые девки-то, те, что из крепостных, почище иных барышень, считающих себя благородными, будут. Это в буквальном смысле слова, ибо моются они чаще и со вкусом, а не раз в пару месяцев свое нечто этак пикантно в тазиках полощут, и все остальное влажным полотенцем проходит, завершая столь несложный гигиенический процесс. И если говорить о мире, куда я попал, с точки зрения ощущений, то в первую очередь хочу отметить, он пахнет.